Я согласна с тем, что ты сказал про вот теософию, которая села в умы, что ты никто, от тебя ничего не зависит. И, на мой взгляд, это сейчас как раз и является усыпляющей мыслью, которая вот рождает бессилие и усталость. Вот для того, чтобы черпать силы, идти вперед, решать свои задачи, неужели достаточно вот этой практики соединения с Высшим Я? И жизнь начнет меняться кардинально. Практика любая, исходит изначально из понимания, зачем она нужна. Если вы начинаете строительство чего-то, не понимая, зачем это нужно, то в этом случае это строительство становится бесполезным. Вот представьте, вы начинаете строить дом, не понимая, зачем нужен этот дом, кому он нужен, кто будет в этом доме жить, что будет в нем происходить и так далее. Вы просто будете строить что-то похожее на дом. Но вам потом захочется вот здесь башенку сделать, вот здесь трубу вывести, крышу вот такую, потом крышу вот такую. Видал я такие дома. Вот такие вот дома, которые потом разваливаются, которые придавливают тех, кто в нем живет, в которых жить неудобно. Почему? Потому что фантазия по постройке дома является первичной к тому, для чего вообще нужен дом. Поэтому, когда вы начинаете делать какое-то дело, не понимая, зачем оно нужно, с какой целью вы делаете, то это все превращается в пустое, разрушающее какую-то глупость. А если вы сначала понимаете, для чего нужно это строение, то тогда вы, понимая, для чего нужно строение, будете создавать план постройки, подберете нужные материалы. Если вам нужны будут помощники, найдете этих помощников, найдете ресурсы и создадите то, что вам нужно. Поэтому практика, о которой ты говоришь, это следствие осознания, следствие понимания. Сама по себе практика – это пустое занятие. Я встречал очень много практикующих людей, которые сидят в медитациях целыми днями и ночами. Ну вот вообще, вот, встречаются, какие-то съезды проводят. Там им хорошо, там они летают, там вообще летящие, парящие на всю голову, свистящие и так далее. Ну, прям вот рай, прям вот рай в шалаше. На природе, в каких-нибудь там больших комплексах они этим занимаются. А когда они выходят оттуда, такие восторженные, в хорошем настроении, они окунаются в мир очень же злой, жесткий, от которого они в эти практики-то и убегали, в эти самые медитации уходили. И что они в этом мире дальше делают? Да ничего. Ничего хорошего они не делают в этом мире. Они обижены на этот мир, расстроены его каким-то неустройством, неправильностью. Вот они вот приходят в этот мир, такие вот все чистые, и в эту грязь бултых, и все, и потом проблема. Поэтому практика любая должна быть для чего-то. А не просто так. Практика ради практики. Я вот вообще не понимаю людей, которые только практикуют, медитируя, но при этом ничего в этот мир не выносят. Вот, честно говоря, не понимаю, зачем. Вы посмотрите внимательно, что происходит. Наши враги, коих вы прекрасно уже знаете, они, помыслив, делом занимаются. У них центр сборки, координации управления, у них планы, у них ресурсы. Они знают, как кого поработить, куда кого поставить, какую там гайку куда завернуть. А мы, вроде бы нормальные человеки, наследники богов и предков, как мы сами про себя говорим, вместо того, чтобы создать этот центр сборки, координации управления, подключить какие-то направления, чтобы ромашка вот эта появилась, о которой много раз было говорилось, занимаемся разговорами какими-то, пустыми встречами, чем-то еще. Почему? Да потому что нет понимания, как это все устроено. У людей, которые говорят о хорошей жизни, как коты Леопольды, нет понимания, кто, для чего, зачем и как. А у наших врагов есть конкретное простое понимание. Деньги – это цель и средство. Через деньги мы получаем все, что необходимое. И власть, и руководство, и управление, и хорошую жизнь, и рабов в огромном-огромном количестве, как и завещал их великий Господь. Ну, великий для них, само собой. Вот так вот. Поэтому уже много лет я всем говорю, да не зовите вы меня на эти пустые какие-то очень красивые, летящие, парящие мероприятия. Нет в них никакой цели, нет какого-то смысла. Ничего из этого не получится. Пустышка все это. Только встречи по делам, как, чего нам сделать, среди людей, которые уже вышли из-под страха животного, способны изменить нашу жизнь. И вот для этого дается родовая нить жить без страха и управление судьбой, и наше величайшее, на мой взгляд, учение, славяно-русская варновость, которая помогает разобраться, кто я, для чего я, где мне быть сейчас, где мне быть через какое-то время, кто мой соратник, мой содей, где он сейчас находится, что он может сделать, что не может, где он придумает, а где правда. Как нам вместе сложить, куда дальше двигаться, где мы будем в той точке, которую нужно достичь с точки зрения своей готовности и умения. Ведь вот большинство людей, смотрите, вот сейчас вот я живу здесь, вот с этими интересами, и я выстраиваю жизнь, исходя из этих интересов. Но жизнь-то меняется, я расту, мои интересы меняются. А я нацелил будущее, исходя из интересов сейчас, своих детских, глупеньких, маленьких. Машинку какую-то там получить, игрушку какую-то получить, скушать там какую-то вкуснятинку, запить ее какой-то там шипучкой. За то время, пока вы выстроили путь, да, к этой цели, за это время вы уже подросли, штанишки стали маловаты, вы уже другой оделись. Уже шипучка вам неинтересна, уже эта машинка неинтересна. А вы стремитесь к той цели, которую Дед Мороз там написали в 6 лет. Да? И вот там через 20 лет Дед Мороз нашел письмо, и вам это... принес этот подарок. Ну, чё за ерунда такая, да? Вы же на Деда Мороза как будете смотреть? Скажете, а я всё же на всё твоё желание исполнил. Так вот, славяно-русская варность позволяет нам понять, кто мы будем вот там. И понять, что мы во время пути растем, наши интересы меняются, и поэтому цель будет более правильная. И готовность наша будет более верная. Вот чем хороши вот эти все учения, наши древнейшие, о которых я рассказываю. Они не затыкаются в какое-то теософское учение, которое законсервировано и никуда дальше вас не приводит. Но время пришло раскрывать это. Я раскрываю. Раскрываю. Учитель – это не тот, который научил и сам делает, в первую очередь. Учитель, который научит вас читать, но читать вы будете сами. Наставник – это не тот, который вас наставил и вместо вас по вашему пути идет. Наставник, который помог вам найти путь. Но он может с вами не пойти. Вам своими ножками нужно будет идти. Поэтому я-то вам рассказал. Я вам показал. А дальше зависит уже от вас. Взяли, не взяли, как взяли. Что будете делать и как будете делать.